Глава пятая. Почему я пребывала в сознании в медкапсуле, оставалось загадкой. Не изучая медицинскую базу, посчитала бы, что так и надо. Оказывается, нет. Я и у Семёна спросила осторожно, а тот подтвердил, что для него часы обучения пролетают незаметно, будто бы закрыл глаза на мгновение, и вот уже пора выбираться из саркофага. Что со мной не так? Озадачилась естественным вопросом. Во время перелета я также очнулась раньше всех. Какое это дает преимущество? Говорить вивисектору о таком побоялась. Чего доброго, препарировать начнет. Никакой выгоды в этом отличии не видела. Наоборот, если вдруг настанет необходимость лечения, наркоз может и не подействовать. Мало приятного в том, чтобы чувствовать, как вправляют вывихи или собирают после перелома кости. Бррр, не надо мне такого. Неделя пролетела в бесконечном мельтешении капсул заморозки и человеческих тел. Поначалу я запоминала каждого, кто попал в мои руки, но потом бросила, махнула рукой. Сколько их было? 100, 200, 500. В планшете, куда я скрупулезно вносила информацию, велся точный подсчет, но мне становилось плохо от мысли, сколько же народу прошло через работорговцев. И еще больше опасалась увидеть среди безликой массы кого-то из знакомых или друзей. Ночи проходили в освоении баз, поэтому чувствовала себя дико уставшей и выжатой, как лимон. Даг следил за расходом картриджей. Даже не он, а компьютер, искусственный интеллект, встроенный в каждый саркофаг. Потратить лишний на собственное лечение не смело, пока хозяин не отдал такой приказ. За растрату имущества грозило наказание. С Семеном мы поддерживали приятельские отношения. Он не работал, больше учился и поглощал базы, так как у него изначальный интеллект равнялся 166 единицам, а после установки нейросети и имплантов достиг 300. Соответственно, скорость поглощения знаний у него была фантастической. Он и посоветовал поставить на закачку псиона, пусть в фоновом режиме и по капле, но это вещь. В свободные от учебы часы Семен пропадал на тренажерах, которые располагались за пределами лаборатории. Толстячок изрядно потерял в весе и превратился в подтянутого привлекательного мужчину. Из него готовили высококлассного инженера и вкладывали огромные деньги в развитие. С его слов, подобные квалифицированные кадры в будущем окупались за пару лет, а потом приносили баснословные прибыли владельцам. «Сень, а ты не думал сбежать от хозяев?» «Спросила как-то за ужином. Ты же вон какой умный. Разве не найдешь способ?» «А смысл?» Мужчина пожал плечами. «Эти пираты хоть и сволочи, но дело знают, а тем, кто на них честно работает, создают отличные условия. Да я с детства бредил космосом и другими мирами, но считал это несбыточными мечтами. Кем я был на Земле? Наладчиком на заводе? Я ведь перед похищением только мастера получил, кабинетик отдельный, прибавку к зарплате в 4000, а как жил в съемной квартире, так и остался. На личную жилплощадь. До самой смерти копить. Но если только в кабалу с ипотекой добровольно влезть, так чем одна кабала лучше другой? Сама таким была. Офисным планктоном. А в будущем станешь ценным специалистом. Где бы ты еще за пару недель столько знаний получила, а главное усвоила? То-то же. Так ведь пираты... Ты знаешь хоть, что с теми девчонками творят, которых с нами похитили? Звери это, звери, а ты им служить хочешь». Такое отвращение появилось к Сену, земным именем теперь язык не повернется называть, что оставила недоеденный ужин на столе и ушла. Правильно, что рабовладельцы меняли имена. Теперь все мы — другие люди, с иными принципами и ценностями. Не далее, как вчера, получила убедительные доказательства, что пиратов давить надо и искоренять. Лисар, как и я, изучала медицину, только ушла далеко вперед за счет уровня интеллекта. На корабле функционировал еще один медотсек, куда меня еще ни разу не допускали. Там стояли хирургические капсулы-реаниматоры третьего поколения для экипажа, и работа кипела каждый день. В лаборатории ДАКа медкапсулы получше будут, но они предназначались только для высшего звена вроде капитана корабля, его ближайших помощников и ценных кадров из рабов. Из обрывков информации и собственных домыслов я поняла, что на корабле постоянно базировалась часть экипажа, которая предавалась всевозможным порокам. Другая часть промышляла на земле и раз в две недели поставляла свежую партию мяса. После команды менялись, и уже второй состав получал свою порцию развлечений. Нетрудно догадаться, как и с кем развлекались эти уроды. Каждые 2-3 дня я укладывала Лисар в капсулу и убирала последствия ошейниковой терапии. Дамочка неохотно делилась причиной срывов, но вчера ее саму доставили в полумертвом состоянии. Я так испугалась, увидев окровавленное тело, что не сразу сообразила, что делать. Догадалась все же запустить диагностику и ужаснулась списку повреждений. Руки затряслись при осознании, что никто не застрахован от подобной участи. На свой страх и риск пришлось использовать подотчетные картриджи, чтобы подлатать Лисар и не дать ей умереть. Разрывы мягких тканей в зоне гениталий и анального отверстия, внутреннее кровотечение, перелом ребер, вывихнутые в суставах руки, пожелтевшая кожа, гематома в правой части живота, отечность и аритмия говорили об отбитой печени. О многочисленных ссадинах и укусах на фоне остального упоминать не хочется. Всех последствий устранить не смогла, только те, что представляли угрозу жизни и здоровью. «Кто тебя так?» прошептала, сдерживая бегущие по щекам слезы, когда крышка капсулы откинулась, и Лисар пришла в сознание. «Сюда же Дак никого не пускает, кроме Урланца, громила которого первым повстречала на корабле. Пришли с ним, не знаю». На потрескавшихся губах Лисар выступили кровавые капли, женщине тяжело было говорить. «Их много было. Хотела девчонку спасти, молоденькая такая. Они ее замучили совсем». Одной ногой уже в могиле была, и я позволила умереть. Не знаю, как они поняли, следили, наверное. А может, им без разницы, над кем издеваться. А этот, урланец, сам участвовал и аптечку использовал, чтобы в сознании находилась. Потом сюда вот доставил, чтобы не сдохла раньше времени. «Твари!» — прошептала, стискивая руку Лисар. «Клянусь, если только вырвусь отсюда, жизни не пожалею, чтобы давить этих гадов, как тараканов. Но как Саймон такое допустил? Он ведь говорил, с ценными рабами так не обращаются». «Ты еще не поняла?» Лицо женщины скривилось в болезненной гримасе. «Это произошло с ведома Саймона. Наказание. Урок, если хочешь, чтобы в следующий раз засунула сострадание куда подальше, иначе сама займу место жертвы. Тут каждый сам за себя и от ненужных иллюзий избавляет очень быстро. Уж поверь, этот урок я хорошо усвоила». А в глазах Лисар я прочитала лютую решимость выжить любой ценой, даже если для этого придется загубить не одну жизнь. Яркой вспышкой в голове пронеслись образы дамочки, истязающей беспомощных жертв, а потом ее же лицо, искаженное предсмертной мукой. Я отпрянула от женщины, как ужаленная. Решила, что ударил током ошейник. Но нет, это обостренное восприятие сыграло дурную шутку. Как это неудивительно звучало, но я увидела будущий Лисар, ее неизбежную гибель. Впрочем, мы все уже умерли, когда попали в руки работорговцев, просто еще не осознали этой правды. Происшествие и слова Сена подтолкнули к тому, чтобы приостановить изучение медицины и заняться другими базами. Первые уровни, как правило, усваивались за 2-3 часов. Их и поставила на изучение в первую очередь. Чем именно каждая окажется полезной, не знала. Пока не освоишь знания, об этом сложно судить. Так что 2 ночей я распланировала так, чтобы и основную базу осваивать, и на другие время оставалось. Тем более Саймон никак не отреагировал на эти изменения. Следовательно, никаких серьезных нарушений я не допустила. Наоборот, он одобрил, что разумно подошла к расходу картриджей и потратила на ту же Лисар минимум расходников. Чтобы самой смешивать разгонные препараты или программировать капсулы на серьезное лечение, требовался 2 уровень фармацевтики и медтехника. Их изучение запустило днем в фоновом режиме. К этому моменту я настолько отработала алгоритм погружения людей в криосон, что не боялась ошибок. С богатой практикой пришли опыт и уверенность в собственных действиях. К концу 2 недели вместе с мужчинами на заморозку поступили первые девушки. С ними работы прибавилось, так как бедняжек следовало привести к «товарному виду», как выразился Саймон. Да и среди сильного пола попадались покалеченные экземпляры. Заморозки люди дожидались в отстойниках, где их содержали как скот. Антисанитария, голод, борьба за кусок хлеба и бои без правил, на которых хозяева стравливали людей между собой, довели узников до истощения. Я точно знала, они не переживут криосон, а потому регулярно обращалась к Даку за картриджами и разрешением на лечение. Вот где пригодилось умение договариваться и общаться, которое оттачивала на клиентах в течение последних 5 лет. Язык денег понимали даже такие расчетливые сволочи, как Лин Саймон. Стоимость 2-3 картриджей не шла ни в какое сравнение со стоимостью раба. И Дак, скрипя сердце, давал согласие на лечение. Особенно ему пришлась по душе идея брать креды с тех пиратов, кто своими действиями попортил товар. А через 2 недели прибыла очередная партия пленников, и ряды ценного мяса пополнились новыми лицами. Их на грави-платформе привез Рахку, как и нас когда-то, сложив штабелями будто дрова. Как улов? Лин Дак, лично принимающий дорогой груз, уже потирал руки в предвкушении. 208 из 170. Не без гордости ответил урланец, указав на мужчину лет 40 интеллигентной наружности и молодого парня. Еще была девушка с базовым интеллектом в 152 единицы, и молодые ребята, похожие друг на друга, с индексом 138 и 145. «Все активные есть?» — жадно поинтересовался Вивисектор. «У этого!» — пнул парня конвоир. «Но слабый, такой показатель даже в идентификационную карту не вносится. Пока что Ури кивнул в мою сторону. Лучший результат». «Лучший?» — утконос скривился. «Жалкий С5». «По-твоему, лучший? Да еще с низким интеллектом?» «Но сеть-то ты и установил приличную, и импланты. Значит, это мясо дороже остальных?» — ухмыльнулся Рахку. «Да и за пределы лаборатории не выпускаешь. Аппетитный у нее за...» «Пасть закрой!» — рявкнул Дак. А я невольно втянула голову в плечи. Хотела было совсем испариться, чтобы поменьше внимания обращали. «Но куда там?» Этот урланец уже раздел похотливым взглядом и... предвкушал новое развлечение? «Да ладно тебе защищать поганое мясо, док. Оно же не в твоем вкусе. Хочешь, быстро ее обломаю и научу покорности. Говорят, пси весьма жаркие в постели». «Да я же не сопротивляюсь, выполняю, что требуется». Во рту пересохло, и по спине пробежал холодок, руки затряслись от страха. Лиссар поделилась, кто переусердствовал в ее наказании. «Тебе что, свежака мало? Там же новую партию привезли, и среди них полно пышек», — фыркнул Дак. «А после рабыню лечить придется, картриджи тратить». «Я оплачу», — гулко сглотнул урланец. «Это последний улов, ты же знаешь. 5 гиперпрыжков, 5 лет в полете, мясо мы набрали с излишком, чтобы не скучать это время. Но сам понимаешь, больше половины сдохнет в первую же неделю, пока парни отрываться будут. И потом. Эту я еще не пробовал. А взамен поделюсь натхами. Остался у меня пакетик урландской дряни». «Натхами, говоришь?» Вивисектор закусил губу, задумался на миг, оценивающе посмотрел на меня, что-то прикинул в уме. «Согласен. Сри не убудет. Но только не во вред работе. Я дам пропуск в жилой отсек после отбоя, и ты сразу оплатишь 10 картриджей». Поставил условие, ответом на которое был очередной хмык. Орландец на секунду замер, расфокусировав взгляд. 20. Видимо, Даку пришли деньги. «Авансом», — подтвердил Рахку и подмигнул мне. «До встречи, Ри». Я дрожащими пальцами активировала на панели медкапсулы сканирование очередного пациента. В голове не укладывалось, с какой легкостью Саймон разрешил попользоваться мной этому уроду. Умолять Вивисектора бесполезно, это еще в первый день усвоила. А он, к тому же, получил плату и заключил сделку. О, Господи, что меня ждет? Содрогнулась и промахнулась с выбором функций. Слезы на миг застили глаза, изображение раздвоилось, и я нажала не на ту строчку. К счастью, оплошность мелкая, легко ее исправила, Дак даже не заметил. А вот я... до самого вечера не находила себе места. Пробуждение новых товарищей по несчастью прошло мимо меня. Кажется, парней Лин Саймон неоднократно учил вежливости и правилам поведения. Девчонке тоже досталось. Ошейниковая терапия очень действенная, в раз приучает к покорности. Ну или приводит к смерти. как успела убедиться не так давно. Имена рабов я слышала, нейросеть записала их в память, но в голове эта информация не задержалась, и только когда дичайший удар током скрутил тело и бросил на пол, будто протрезвела. «Хватит спать, Ри!» — процедил утконос. «Если сейчас же не соберешься, я тебя не только рахку на потеху отдам, а через отряд абордажников пропущу. Если загубишь хоть одного раба, так и сделаю. Поняла?» «Да, Лин Саймон», — пискнула прекрасно, понимая, что Дак не шутит и действительно выполнит обещание. «Я не подведу». «Знаю», — ухмыльнулся урод. «И если не хочешь, чтобы с потрохами продал тебя Орлансу, будешь делать, что скажу». «Зачем вам это?» Вопрос вырвался раньше, чем успела прикусить себе язык. Сжалась в ожидании наказания, но его почему-то не последовало. А затем... Вивисектор ухватил меня за подбородок и вынудил смотреть ему в глаза. «Чтобы знала свое место и никогда не забывала, что ты — ничтожество. А рабыня, которой без труда найду замену, несмотря на любые средства, что в тебя вложил». Силой оттолкнул так, что ударилась затылком об стойку для медкапсулы. Я лишь ойкнула, схватившись за место ушиба, и промолчала. Что тут скажешь, когда ненависть пропитала каждую клетку? А вечером после отбоя в каюту завалился урланец. В легком комбинезоне и без горы оружия, с которым обычно не расставался. Впрочем, нет, прихватил с собой дубинку, очень похожую на те, что использовали земные полицейские. Но только с виду, когда Рахку ткнул палкой в живот и меня прострелил слабенький разряд тока, я поняла, настоящий кошмар только начинается. «Раздевайся», — приказал мужчина, и я дрожащими пальцами вцепилась в застежку рабского комбинезона. «Поживей», — прикрикнул и ударил по рукам. На мгновение потеряла в пальцах чувствительность, а потом, превозмогая боль, дернула дурацкий замок. Еще и еще раз. Наконец тот поддался, и одежда упала под ноги. Смущенно прикрыла интимные части тела, сгорбилась, испытывая мерзкое чувство унижения, пока эта тварь на меня глазела. Тычком в плечо он заставил повернуться спиной. Ладно, хоть не бил пока, но шумное сопение позади не предвещало ничего хорошего. Урланец отложил дубинку в сторону и прижался ко мне, давая прочувствовать, как сильно возбужден и жаждет удовольствий. Затем схватил за шею, с размаху припечатал лицом к кушетке. «Нет, пожалуйста, не надо!» — всхлипнула, умоляя урланца остановиться. Но мерзкая сволочь будто бы ждала этого, нагнетая страху и заставляя сжаться. Я задергалась, пытаясь вырваться из стальной хватки. Но вместо этого меня со всего маха припечатали ладонью по ягодице. Я взвизгнула, но тварь заткнула мне рот, наступив босой ногой на лицо и перекрывая доступ кислорода. Места в моей крохотной коморке было мало, только кушетка и помещалась. Урланец заполонил собой все пространство, и, казалось, места для двоих тут не осталось. Только у гада, похоже, большой опыт по использованию таких помещений. Он так и расположился чуть сбоку, одной ногой вжимая мою голову в кушетку, а другую используя как опору. Я же стояла на коленях, выпятив задницу, по которой то и дело получала ощутимые шлепки. Мучитель развернул меня к себе, двинул по коленям, чтобы ноги разъехались как можно шире, и рывком вошел сзади. Я захлебнулась криком от захлестнувшей изнутри боли и дикости происходящего. Уверена, разрывы внутренних тканей мне обеспечены. Но это мельком пронеслось в голове, потому что меня затопило соднящее невыносимое отчаяние. В какой момент я потеряла сознание, даже не поняла. Оно то возвращалось, то я вновь впадала в беспамятство, тогда как эта мразь упивалась моими страданиями и криками и подстегивала электрошокером, если вдруг эти крики затихали.